She's ready to fool around. Глава 34. And finally you ask me out. I was so tight to think about. Tonight is В квартире никого не было. Липочка отдышалась, посмотрела на себя в зеркало и изумилась. Ну и дела! Что я натворила? В чужое жилище без всякой причины вошла. Нагрянь сейчас за Гагулина, вряд ли мне поверит она, что спасаюсь я здесь от преступника. В голове Липочки против воли события последних минут быстро отматывались назад. Она вспомнила сообщение диктора и спросила себя. А с чего это я взяла, что за мной гнался маньяк? Диктор ясно сказал, волосы светло-русые, а не рыжие. О да, теперь уже она не была уверена, что правильно поступила, открыв чужими ключами чужую дверь. Тут она припомнила, что мужчина был гладко выбрит, прилично одет, открыто сидел в кафе, смотрел футбол. Это тоже противоречило сообщениям диктора. Какой он маньяк, этот рыжий? К тому же у него очень добрые глаза. «Но зачем он за мной бежал?» – озадачилась Липочка. «Может, я что-то обронила?» Она порылась в сумочке. «Так и есть. Я потеряла свой кошелек. Вот что блеснуло в его руке. Вот что я приняла за нож. Металлическую пластину, украшавшую верхнюю часть кошелька. Господи, какая я дура! Выходит, за мной гнался совсем не маньяк!» Сделав это открытие, Липочка растерялась. «Что теперь делать? Выходить из квартиры или лезть под кровать?» «Лезть под кровать глупо», – решила она, собираясь покинуть квартиру. Но в этот момент ее внимание привлекла телефонная книга, лежащая под зеркалом на журнальном столике. Липочка полистала ее и на одной из страниц нашла интересную запись. «Новый номер романа» было написано незнакомым почерком. «Вот так удача! Я же прямо сейчас могу с ним поговорить! Спасибо маньяку!» Обрадовалась Липочка и поспешно набрала этот номер. В трубке раздался сердитый мужской голос. «Мне нужен Роман Семенов!» Волнуясь, воскликнула Липочка. «Это я!» Услышала она в ответ и растерялась. «Вы?» «Ну да, я! Я Роман Дмитриевич Семенов! А кто вы?» «Я Олимпиада!» – промямлила Липочка и подумала. «Что-то его голос так сильно изменился, что не узнать!» Однако Семенов удивился. «Олимпиада? Какая Олимпиада? Я не знаю такой!» «Ну как же! Надеюсь, вы шутите?» – рассердилась Липочка. «Ваша жена Нина Загогулина? Это так?» «А-а-а!» – почему-то обрадовался Семенов. «Так вы подруга моей жены?» «Нет!» – отрезала Липочка. «Я ваша подруга!» «Моя?» «Да, и я заранее знаю, как вы поступите!» «Как?» «Сейчас вы начнете прикидываться, что забыли, как сидели под моей кроватью!» Похоже, от удивления Семенов задохнулся. В затянувшуюся паузу Липочка вставила свой приговор. «Знаете, вы безнравственный тип! После того, что там между нами было...» «Где там?» – очнулся Семенов. «Под кроватью!» – взвизгнула Липочка. «И не смейте отказываться!» «Под кроватью!» Семенов опять задохнулся, она же с напором продолжила. «Да-да, под кроватью! Вы обнимали меня и потом доказывали, что между нами все было! Все! Вы негодяй! Обманом ворвались в мою квартиру, нагло поселились под моей кроватью! Едва ли не довели меня до развода с мужем, а теперь дурачком хотите прикинуться? Что, снова память отшибла?» «Послушайте!» Опять очнулся Семенов, но Липочка его перебила. «Нет, это вы послушайте. Вы попользовались мной, а теперь делаете вид, что мы даже не знакомы. И это все после того, что я для вас сделала». «Что вы для меня сделали?» «Я рисковала ради вас! Я прятала вас в своей квартире! Я на свои деньги купила вам спортивный костюм! Я таскала ваши неподъемные чемоданы! Я как дура варила вам манную кашу!» «А я с детства терпеть не могу скандальных баб и манную кашу!» Отчаявшись ее остановить, во все горло гаркнул Семенов. а я лживых мужиков!» Не осталось в долгу и Липочка. «Знаете, что я теперь сделаю?» «Что?» «Поступлю так же, как вы со мной!» Семенов опешил и, пожалуй, насторожился. «А как я с вами поступил?» Нервно спросил он. «Точно так же, как теперь поступлю я. А я поступлю вот как. Залезу под вашу кровать и буду там жить до тех пор, пока вы мне долг не вернете». «И сколько я вам должен?» В его голосе явно чувствовалась паника. «Ха-ха!» Рассмеялась Липочка, хотя на самом деле ей было не до смеха. «Сколько он мне должен? В этом вы весь! В голове у вас только деньги! Так вот, последний раз повторяю, вы должны мне хорошее человеческое отношение за все то, что я для вас сделала. И до тех пор, пока вы со мной не расплатитесь, я буду сидеть в вашей спальне под вашей кроватью. Я уже там сижу. И посмотрим, как вы будете выкручиваться перед своей женой, перед своей загогулиной, когда она обнаружит в вашей спальне меня». «А что ей скажете вы?» Упавшим голосом поинтересовался Семенов. «Лично я собираюсь ей рассказать о наших чрезвычайно теплых, теплых отношениях». «Вы сумасшедшая!» Испугался Семенов, но Липочка торжествуя бросила трубку. Нет, она раздеваться не стала и не стала выбрасывать свои вещи с балкона. Она просто вошла в спальню Романа и залезла под его кровать. И очень вовремя, потому что минуту спустя явилась Ниночка Загогулина. Распространяя вокруг себя аромат дорогих духов, она вошла в спальню, рухнула на кровать и воскликнула. «Какая я дура!» «Это уж точно!» Мысленно согласилась Липочка, собираясь в ближайшем будущем узнать причину такого правильного и логичного заключения. Однако этого как раз ей и не удалось. Минуту спустя в дверь бешено заколотили. Загогулина сорвалась с кровати и на приличной скорости переместилась в прихожую. Вскоре до Липочки донеслись ее вопли и мужские крики. «Где она? Где? Нина, вызывай милицию!» «Да кто она? Здесь нет никого!» Раздраженно заверяла Загогулина. «Да как ты не поймешь? Она здесь точно была? Из нашей квартиры звонили. У меня в кабинете телефон с номероопределительным». «Да о ком ты говоришь?» «Потом объясню, потом. Ты давно пришла?» «Да только что». «Значит, она убежать не успела. Она спряталась где-то здесь. Ищи ее, ищи. И срочно вызывай милицию!» «Ты чокнутый! Объясни, что происходит! Зачем я должна ментов вызывать?» «Отстань от меня! Ищи! Ищи!» В квартире поднялась страшная суматоха. Липочка слышала топот и грохот, хлопали двери и дверцы. Она затаилась под кроватью и гадала, кто разговаривает с Загогулиной. Голос был совсем незнакомый. К тому же он то приближался, то отдалялся. Всего содержания разговора Липочка уловить не могла. Она слышала только обрывки фраз. «Неужели Роман не захотел меня видеть и кого-то вместо себя прислал?» Подумала она, и сердце ее заныло. «Какая я дура! Что я наделала? Зачем я залезла сюда под эту идиотскую кровать? Зачем вообще сюда притащилась?» Тем временем поиски достигли апогея. Загогулина страшно ругалась, мужчина громко рычал. «Нет, нигде нет никого! Это что, розыгрыш?» И тут его осенило. «Да что ж это я! Она же мне четко сказала, что будет под кроватью лежать! Вперед!» – скомандовал он. «Куда?» – закричала Загогулина. «Впереди только спальня!» «Вот туда и вперед!» Раздалось ей в ответ. Дальнейшее произошло мгновенно. Липочка и глазом моргнуть не успела, как кровать качнулась, взмыла вверх, и Липочка увидела мужчину недюжинной силы. Одной рукой он удерживал на весу кровать, другой тыкал в непрошенную гостью и кричал, обращаясь к оторопевшей Загогулиной. «Вот она! Вот! Ну, что я говорил? Вот она, воровка! Нина! Вызывай милицию!» Перепуганная Липочка растерянно бормотала. «Я не воровка! Сейчас я все объясню!» Но ее никто не слушал. Мужчина продолжал причитать. «Вот она! Вот! А Загогулина тупо молчала, шевеля губами от избытка вопросов и физической невозможности все их разом задать. Вдруг она увидела в Липочкиной руке связку ключей и тоже истерично закричала. «Вот они! Вот! Вот!» «Что вот?» – сердито удивился мужчина. Похоже, вопить «вот» он считал исключительно своей привилегией. «Вот мои ключи!» – обрадовалась Загогулина и сообщила. «Оказывается, это она украла мои ключи! Помнишь, я их потеряла полгода назад?» «Лучше б ты голову свою потеряла!» Незамедлительно сделал заключение мужчина и приказал. «В милицию, дура, звони! Теперь ясно, как она в нашу квартиру попала! Звони!» Прикрикнул он. «Что стоишь?» Загогулина уже не стояла. Она, бормоча. «Где он? Где? Где? Где он? Где?» Металась по спальне в поисках телефона. Липочка бросилась к ней и разрыдалась. «Умоляю, не надо звонить!» Заливаясь слезами, попросила она. «Я не воровка! Тогда где же вы взяли мои ключи?» Удивилась Загогулина. «Мне их дал ваш муж!» Честно призналась Липочка. Загогулина свирепо воззрилась на мужчину. «Так это ты, подлец, дал ей ключи?» «Не я, Ниночка, не я!» Испуганно залепетал тот. «Но другого мужа у меня нет!» Она строго воззрилась на Липочку и спросила. «Этот урод дал тебе ключи?» «Нет, не этот!» Сказала она и пояснила. «Ключи мне дал Роман Семенов!» Мужчина с грохотом опустил на пол кровать, все это время он почему-то держал ее на весу, и завопил. «Я Роман Семенов! Но ключей я тебе не давал!» Липочка растерялась. «Вы Семенов?» «Да!» – закричала Загогулина. «Это Семенов, мой муж! А вы кто?» «Я ничего не понимаю!» – вместо ответа призналась Липочка. «Если вы Семенов, тогда кто же он? Простите, а вы меня не разыгрываете? Вы можете доказать, что вы и есть Семенов Роман?» Мужчина задохнулся от возмущения. «Ну и дела!» «Она влезла в мою квартиру, а я еще и доказываю, кто здесь хозяин! Вот, смотрите, это мой паспорт!» И он действительно протянул ей паспорт. Липочка внимательно его рассмотрела и, возвращая, пролепетала. «А я все равно не верю! Паспорт можно и подделать!» «Да нет!» – деловито усомнился мужчина. «Как я его подделаю? Да и зачем?» Беседа вроде бы начала приобретать цивилизованные формы. Про милицию все забыли, появилась надежда разобраться мирным путем. Но тут встряла Загогулина. «В своем ли ты, Рома, уме?» – закричала она. «Перед кем ты отчитываешься? Перед этой воровкой?» Липочке стало обидно. «Я не воровка!» – взвизгнула она. Не осталось в долгу и Загогулина, демонстрируя крайне высокие ноты. «Я Олимпиада Желтухина! Скрывать мне нечего! Я могу вам все про себя рассказать!» Выпалила Липочка, чем привела своих оппонентов в шок. Мужчина остолбенел, а женщина даже за сердце схватилась. Впрочем, оправилась она очень быстро и уже с интересом разглядывая Липочку, спросила. «Так вы жена Вани?» «Да», – подтвердила та. «Но это же совсем другое дело», – воскликнул мужчина. «Если вы Желтухина, тогда милиция нам не нужна. Рассказывайте». Он оглянулся на Загогулину и пояснил ей. «Я слышал, жена Вани дружна с воровкой Глафирой. Может, она знает что-нибудь про свою подружку?» Он с интересом уставился на Липочку и повторил. «Рассказывайте». Она заупрямилась. «Ничего я вам не расскажу! Я точно должна знать, кто вы!» «Я Семенов Роман Дмитриевич, бывший начальник и друг вашего мужа!» Представился мужчина и, кивнув на Загогулину, добавил. «А это Ниночка, моя жена!» «Ее-то я знаю!» – ответила Липочка. «Но муж ей не вы!» «Не я! А кто же?» «Семенов Роман!» – компетентно заверила она и добавила. «Неясно только, зачем вам понадобилось вводить меня в заблуждение?» Мужчина занервничал. «Как вы не поймете?» Раздражаясь, воскликнул он. «Вас никто не вводит в заблуждение! Я и есть Семенов! Не верите?» «Не верю!» «Почему?» «Потому что прекрасно знаю настоящего Семенова! Он несколько дней жил под моей кроватью!» «А что он там делал?» Очень по-женски заинтересовалась Загогулина. «Прятался!» – наивно сообщила Липочка. Загогулина презрительно хмыкнула. «От кого?» «Думаю, что и от вас. Понимаете, у Романа была проблема. Над ним нависла угроза. Он же не знал, что его собственная жена запустила руку в его карман. Он думал, что это другая фирма за ним охотится. А на самом деле его предал его друг, мой муж. И еще Нина Загогулина, его жена». «Ничего не понимаю», – растерялся мужчина. «Ниночка, что она говорит?» «Да, Желтухин, ваш муж, действительно запустил руку в карман Семенова, то есть в мой карман, и сделал он это со своей любовницей Глафирой. Я отправился в Штаты выяснить, надежен ли мистер Гринвин, чем они и воспользовались. Потом Глафира решила всех обхитрить. Она тайком от Желтухина вложила все деньги, доверенные ей, в проект мистера Гринвина и смылась с барышами. Но при чем здесь Ниночка? И кто сидел у вас под кроватью? Вы сумасшедшая!» «А я, кажется, догадываюсь, Ромик, кто сидел под ее кроватью!» Задумчиво прищурившись, ответила Ниночка. «И эта Желтухина совсем не сумасшедшая!» Липочка рассердилась. «Прекратите комедию ломать и не смейте его называть Ромиком! Он кто угодно, только не Роман Семенов!» «Ромик, покажи ей наши свадебные фотографии!» Приказала Загогулина. Мужчина сразу вошел в раж. «Пойдемте, я вам покажу!» Схватив Липочку в охапку, он потащил ее в другую комнату. То ли в кабинет, то ли в библиотеку. «Пустите меня! Лучше я отсюда уйду!» Пытаясь улепетнуть, кричала Липочка. Он бросил ее на кожаный диван и приказал. «Ждите!» «Она подождет!» Заверила Загогулина, опуская свои ладони на Липочкины плечи. Мужчина бросился открывать все имеющиеся в комнате дверцы, все шкафы, тумбочки и прочее. «Я вам все покажу, и вы сами увидите, кто я такой!» Кричал он, открывая бюро и вытряхивая из него все, что под руку попадало. Среди прочего, наконец, выпал альбом. «Нашел!» – закричала Загогулина. Она выхватила альбом из рук мужа и начала его листать перед носом Липочки, приговаривая. «Вот, смотри, смотри, это мы в ЗАГСе, это уже в ресторане. Видишь, свадьба, наша свадьба!» Липочка видела, видела и не верила своим глазам. «А кто же сидел под моей кроватью?» – растерянно бормотала она. «И в самом деле, кто сидел у нее под кроватью?» Заинтересовался, наконец, и Семенов. Настоящий Семенов. Загогулина, подперев бока, рассмеялась. «Ха-ха, а ты не знаешь?» «Нет». «Какой ты тупой! Там сидел мой Андрей!» «Не может быть!» Помотал головой Семенов и добавил. «Андрей же умер!» «А ты труп его видел?» Спросила Загогулина и, покрутив у виска пальцем, констатировала. «Ты дурак! Андрей тебя и обул!» После такого заявления разъярился и Семенов. «Начнем с того, что он обул не меня, а тебя! Если верить этой мадам...» Он кивнул на Липочку. «То это ты с Желтухиным деньги с моих счетов уводила, пока я в Америке окучивал проект?» «Ха!» Рассмеялась Загогулина, зло швырнув альбом на пол. «Он, видите ли, проект окучивал! Свой гениальный проект! Не удивлюсь, если окажется, что этот твой американский Гринвин попросту Андрюхин дружок!» Альбом упал, фотографии разлетелись в разные стороны. Нетерпевшая беспорядка Липочка бросилась их поднимать. А Загогулина тем временем, потрясая кулаками, наступала на мужа. «Я уверена, что Андрей подсунул тебе, дураку, этот проект!» кричала она. «Понял теперь? Он тебе отомстил! Отомстил за то, что вы с Желтухиным когда-то ограбили его! За то, что ты увел у него меня! Андрей восстал из праха и организовал аферу со сверхприбыльным проектом!» И в этот момент Липочка подняла с пола фотографию человека, просившего у нее помощи. Это был он, его губы, его глаза, его доброе улыбчивое лицо, только чуть-чуть моложе. «Вот он!» – закричала она. «Вот это Роман Семенов!» «Ну, что я говорила?» – восторжествовала Загогулина. «Это и есть Андрей!» Она выхватила из рук Липочки фотографию и, целуя ее, сообщила. «Молодец, Андрюха! Классно ты нас обул!» «Ох, он сволочь!» Сквозь зубы процедил настоящий Семенов. «Я его найду! Найду и в бараний рог скручу!» «Как же найдешь?» Зло выплюнула в ответ Загогулина. «Он за границей давно! И зря ты Глафиру ищешь! Уверена, Глашка и свои бабки вложила в проект, да на бабах и осталась! А теперь от нас прячется! Ну надо же! Андрюха мой всех обул! И тебе отомстил, и Желтухину! Отомстил и бабки свои вернул!» С нежной улыбкой мечтательно пропела она. Липочка вертела головой от Загогулиной к Семенову и обратно и ничего понять не могла. «Да кто он такой, этот Андрюха?» – растерянно спросила она. «Муж мой бывший!» – просветила ее Загогулина и, презрительно глянув на Семенова, добавила. «Его-то Ваня твоего бывший дружок! Эти сволочи Андрюху моего когда-то давно ограбили, воспользовались доверием его! А Семенов еще подлей поступил с ним! Меня, любимую жену, увел!» С гордостью сообщила она и, восхищенно закатывая глаза, воскликнула. «Ох, как любил меня Андрюха! Как любил! А я, идиотка, к этому Борову от него ушла! Правильно он сделал, что бабки свои назад вернул! У этого жлоба так только их и отберешь! Обманом!» «Что ты мелешь, дура?» поразился Семенов. «Да у тебя он их и украл! Посмотрим, как ты теперь пошикуешь! Я ее увел! Ха! Сама ко мне липла!» «И я липла?» «Ты?» И они стали драться. «Это все!» Падая духом, подумала Липочка. «Теперь я окончательно потеряла его, своего Романа!» Stop drinking, daddy's spot on your tie. Едва она так подумала, как зазвонил ее сотовый. Это, о чудо, был он. Он опять ругался. «Где вас носит? Олимпиада! Почему вы не дома?» «Роман!» – обрадовалась Липочка и закричала. «А вы где?» «Во-первых, я лежу у вас под кроватью. А во-вторых, я не Роман, а Андрей Гепатитов. Я только теперь могу объясниться с вами. Я должен вам все рассказать прямо сейчас. Простите, я вас обманул!» «Уже знаю!» – усмехнулась Липочка и подумала. «Он Гепатитов. Значит, это судьба. Из Боткина я стала Желтухиной. А теперь, похоже, все идет к тому, что должна стать Гепатитовой. Может, это и к лучшему. Гепатитов – весьма симпатичная фамилия. Я уже знаю, что вы не Роман!» Повторила она, окончательно прощаясь с надеждой быть Семеновой. Он испугался. «Знаете? Откуда? Вы где?» «Я у вас дома! Ой!» Спохватилась она. «То есть не у вас, а у того, за кого вы себя выдавали!» «Сейчас же бегите оттуда и не говорите больше ничего, а то вас услышат!» «Ну что вы!» Рассмеялась Липочка. «Им не до нас!» «Чем же они заняты?» Удивился Андрей. «Дерутся!» Он рассмеялся. «Тем более уходите! Они и вас побьют, если узнают, с кем вы разговариваете! Уходите! Бегите скорей! Я тоже бегу! Я мигом! Я вас встречу!» «Обязательно!» Согласилась Липочка, вспоминая своего преследователя. «Интересно, оставил этот незнакомец консьержке мой кошелек?» подумала она, заботливо укладывая в сумочку фотографию Андрея. Как только она сделала шаг в сторону двери, Загогулина перестала награждать тумаками Семенова и закричала: «Куда?» «Домой», – ответила Липочка. «Нет, не пойдешь», – разъярился Семенов. «Мы должны этого прохвоста найти. Ты должна нам все-все рассказать». «Точно!» – оживилась Загогулина. «Скажи, он вспоминал обо мне?» Липочка притворно удивилась. «Кто?» «Да Андрей!» «Только о вас и вспоминал», – заверила Липочка. «Говорил, что вы очень красивая». Загогулина победоносно посмотрела на мужа и спросила. «Слышал, урод? Андрей до сих пор меня любит. Если ты его найдешь, я сразу к Андрею уйду». «Ох ты неблагодарная сучка!» — бросился на жену с кулаками Семенов. И они снова подрались. Пользуясь этим, Липочка выскользнула в прихожую, оставила у зеркала ключи и покинула эту квартиру. Теперь уж точно навсегда. Однако лифт не работал. Липочка не сразу это поняла. Долго жала на кнопку, нервничая, ждала. В конце концов выяснилось, что придется топать пешком с 10-го этажа. И она потопала. Когда она была уже на 3-м этаже, телефон зазвонил снова. «Это опять я!» – сообщил Роман Андрей. «Ну, как дела?» «Отлично!» – сообщила Липочка. «Лифт не работает, я спускаюсь пешком». «Долго спускаешься! Я уже под дверью подъезда тебя встречаю!» «Очень хорошо!» – обрадовалась Липочка и, окрыленная, застучала каблучками по ступеням еще шустрей. Однако, спустившись на 1-й этаж, она не нашла там Андрея. И на улице не было его. Растерявшись, Липочка вернулась в подъезд и тщательно расспросила консьержку. Та сказала, что какой-то мужчина здесь поджидал кого-то, но недавно ушел. «Нет, это не он. Он не мог меня поджидать. Он только пришел». Консьержка пожала плечами. «Тогда я не знаю». Липочка снова вышла на улицу. Андрея там не было. Она обошла вокруг дома, постояла у подъезда и, пригорюнившись, побрела. Куда она брела, сама не знала. В глазах ее стояли слезы. «Неужели он обманул меня? Опять обманул?» Бедняжка была так расстроена, что не услышала за своей спиной шагов. Кто-то догонял ее. «Олимпиада, постой!» Липочка оглянулась. «Ты? Неужели ты?» Он смущенно улыбался. «Я?» «Ну где же ты был?» Андрей развел руками. «Да вот только что случайно поймал преступника. Представляешь, у него была твоя сумочка. Вот!» Он протянул ей кошелек и пояснил. «Подхожу к подъезду, а там крутится незнакомый рыжий мужик. И в руках у него твоя сумочка. Я сразу ее узнал и испугался. Я как раз только что вспоминал эту сумочку, когда лежал под твоей кроватью». «Это не сумочка, а кошелек», – поправила его Липочка. «А почему ты опять под мою кровать забрался?» «Потому что понял, я люблю тебя! Очень люблю!» Счастливая Липочка рассмеялась. «Ха-ха-ха! А что ты сделал с тем мужиком?» «В милицию отволок!» – признался Андрей. «Представляешь, там выяснилось, что он жуткий преступник!» «Выходит, я не ошиблась?» – изумилась она. «Он действительно гнался за мной и совсем не за тем, чтобы вернуть кошелек!» «Ах!» – вдруг умилилась она. «Большое ему спасибо! Если бы не он, я бы до сих пор не знала бы, плохой ты или хороший!» «И какой я?» «Хороший! Очень хороший! Я тоже тебя люблю! Надо же, это удивительно!» Липочка всплеснула руками. «Я тут стою и признаюсь тебе в любви благодаря преступнику. Если бы не он...» Андрей ее перебил. «А он настоящий преступник. Вся милиция сбилась с ног, разыскивая его». «А я сбилась с ног, разыскивая тебя», — призналась Липочка. «А я, как обычно, сидел под твоей кроватью», — со счастливой улыбкой сообщил Роман. Ой, простите, Андрей. And finally you... you ask me out. I was so tight to think about. Tonight is our... Для вас читала, старалась Людмила Милевская. Желаю здоровья вам и огромного счастья и любви.